Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Джордж Клейсон. Самый богатый человек в Вавилоне. Перевод с английского Ирины Костальской. Читает Дмитрий Бужинский. Ваше будущее простирается перед вами, как дорога, ведущая вдаль. На этом пути вы встречаетесь с амбициями, которые вы хотите реализовать, с желаниями, которые вы хотите удовлетворить. Чтобы воплотить в жизнь свои амбиции и желания, вы должны научиться копить деньги. Используйте финансовые принципы, определенные в этой аудиокниге. Пусть они уведут вас от скудности тощего кошелька и направят к той счастливой жизни, которую создает полный кошелек. Подобно закону всемирного тяготения, они универсальны и неизменны. Пусть они станут для вас, как уже стали для многих других, верным ключом к толстому кошельку, крупным счетам в банке и приятному финансовому прогрессу. Денег достаточно у тех, кто понимает простые правила их накопления. Первое. Начни подкармливать свой кошелек. Второе. Следи за расходами. Третье. Приумножай свое золото. Четвертое. Береги свои накопления от потери. Пятое. Сделай из своего жилища выгодное вложение. Шестое. Обеспечь себе будущий доход. Седьмое. Развивай в себе способность зарабатывать. Предисловие. Наше процветание, как нации, зависит от финансового благополучия каждого человека. Эта аудиокнига посвящена личным успехам каждого из нас. Успех – это результат наших усилий и применения наших способностей. Залог успеха в правильной подготовке. При этом именно мышление определяет наши действия, а наши поступки не бывают мудрее мыслей. Эта аудиокнига задумывалась как лекарство от тощих кошельков. Ее называют ключом к пониманию финансовых законов. Собственно, в этом и заключается ее цель – дать тем, кто стремится к финансовому успеху, идеи и подсказки, которые помогут накопить деньги, сохранить их и заставить приносить прибыль. Итак, вернемся в Вавилон, колыбель, где зародились основные финансовые принципы, признанные и используемые сегодня во всем мире. Автор рад пожелать успеха тем, кто впервые слушает эту аудиокнигу и надеется, что здесь они найдут такой же стимул к увеличению средств на банковских счетах, достижению больших финансовых успехов и решению сложных финансовых проблем, которые уже открыли многочисленные слушатели по всей стране. Пользуясь случаем, автор выражает благодарность предпринимателям, которые рекомендовали эту аудиокнигу друзьям, родственникам, сотрудникам и коллегам. Нет высшего одобрения, чем одобрение практиков, которые ценят предложенные в аудиокниге доктрины. Ведь они сами добились больших успехов, применяя принципы, которые здесь пропагандируются. Вавилон стал самым богатым городом древнего мира благодаря своим жителям. Они знали цену деньгам. Практикуя разумные финансовые принципы, они копили деньги, сохраняли их и заставляли их приносить еще больше денег. Они научились тому, о чем мечтает каждый из нас – обеспечивать себе стабильный доход на будущее. Джордж Клейсон.